Чак Паланик. Каннибал. Вот он. Вот он идет, капитан команды красных. Он весь на взводе. Он в отчаянии, потому что набор в команды еще не закончен, потому что всех хороших игроков уже разобрали. И капитан говорит: «Предлагаю уговор». Он складывает руки на груди, этот капитан, и орет: «Мы согласны на пидорка, четырехглазого, чучмека и спашку, если вы заберете себе каннибала». Физра почти закончилась, и команда синих совещается, скрипя носками чешек по полу спортзала. Их капитан орет в ответ: «Мы сами возьмем пидорка и четырехглазого, чучмека и спашку, а еще еврея, калеку, урода и дебила, если вы заберете каннибала». Потому что в этой школе, когда оценивают вовлеченность, то имеют в виду: вы принимаете участие в жизни социально отверженных. А когда оценивают спортивность, то имеют в виду: вы маргинализируете альтернативно одаренных. Поэтому капитан красных кричит: «Даем фору 100 очков!» Услышав это, капитан синих кричит в ответ: «А мы вам миллион!» А каннибал, он-то думает, что он такой красавец, настоящий хряк, потому что рассматривает ногти, лыбится и нюхает свои пальцы, даже не понимая, что все тут у него в заложниках. Что это вовсе не похоже на аукцион рабов. И что все знают, о чем он думает. Потому что Марсия Сандерс рассказала всем. Потому что каннибал думает о фильме, нарезка из которого крутится у него в голове. Какой-то черно-белый фильм, который он видел по кабельному. Там крутые официантки тех еще времен метали на стол рагу с картошкой в какой-то придорожной забегаловке. Потому что каннибал думает о том, как они выдували со смачным чпоком жвачку, эти официантки. Они чпокали жвачкой и орали: «Убивную на сковороде, чтоб с кровью!» Они орали: «Первобабу с нервным пудингом!» Понятно было, что это те еще времена, потому что яйца пашот на тосте назывались у них «Адам и Ева на плоту». А первобабы называли жареные ребрышки. В Библии что-то такое было. А когда заказывали Еву с крышкой, то хотели просто яблочного пирога из-за той истории со змеей. Потому что сегодня никто, ну кроме, может, Пэта Робертсона, ничего не знает об Эдемском саде. Сейчас, если капитан бейсбольной команды рассказывает, что ел меховой бургер, он говорит о том, как жевал пирожок и хвалится, как покрутил языком в гаечке. Потому что и у девушек есть своя еда. Вот, к примеру, говорили они, что у Марсии Сандерс в духовке булочка. Это они имели в виду, что она пропустила свой красный день календаря. Все остальное о сексе каннибал узнал из канала Playboy, где к барышням никогда не приезжают гости на красной машине. Так что, когда ребята шептались про то, как чавкают бородатые устрицы или закусывают мясным пирожком, он знал, что это значит то, чем Банни и Гёрлс занимаются с девушками месяца. Ну, как гремучая змея на Animal Planet рыскает язычком, вынюхивая, чтобы укусить. Потому что каннибал видал тех девушек с постеров. Знаете, с каких? На которых бывшая мисс Америка пьет из меховой чаши. Вот те самые неприличные картинки, подтверждавшие ее репутацию любительницы устриц, потому что там были только две эти дамочки, рядом ни одного мясного шланга, ни одного лысого метателя йогурта, который хоть как-то сделал бы это похожим на настоящий брак. Потому что именно так бывает с девчонками иногда, когда им надо, чтобы пилотку заживали. Поскольку других объяснений никто никогда не предлагал, он был готов погрузиться в скользкую дыру Марсии Сандерс по шею. А поскольку его папа, старый мистер Каннибал, смотрел только канал Playboy, а миссис Каннибал признавала только христианское ТВ, от их мальчика не укрылось, насколько все похоже в сексе и христианстве. Потому что, когда включишь кабельное, всегда бывает так. Видишь почти красивую девушку, почти играющую роль в почти натуральном антураже. Каннибал знает, что ее история закончится тем, что ее коснется ангел. Либо так, либо по ее лицу будет стекать солидная порция консервированных деток. И поэтому, когда Марсия Сандерс однажды поглядела на каннибала в кабинете обществоведения, у него уже был неслабый стояк. Кожа у него в горошинку от мурашек, как он не пытается это скрыть, потому что он как раз припоминал все те крутости, что кричали в маленькое окошко в забегаловке. Как у католиков, которые стоят в очереди у себя в церкви, чтобы говорить непристойности в свое маленькое окошко. Потому что, как ни называй, но от непристойности у каннибала слюнки текли. Он тут же начинал представлять себе пирожок. В средней школе, когда оценивают общественную работу, имеют в виду: ты кричишь за свою команду на футбольных матчах. А когда ребята шутят о каннибале, они говорят о том разе, когда Марсия Сандерс была в выпускном классе. Поскольку она была такой красулей, она была дико популярной, была главной черлидершей, и президентом класса, и вообще вкусняшкой. А поскольку ей особо нечего было делать в четвертой четверти, она помогала на уроках обществоведения, где и подошла к каннибалу, потому что он был только в седьмом классе, и потому что она знала, что он не сможет сказать «нет», потому что он совсем ошалел от созревания. Она типа «Тебе мои волосы нравятся, да?» И мотает это головой, а волосы разлетаются, как спагетти. Она продолжает «Для нее у меня волос еще не было». То, как она это произносит, звучит неприлично, потому что все звучит неприлично, когда выходит изо рта сексуальной девчонки. А поскольку каннибал ничего еще толком не знает, он соглашается на рандеву с Марси и Сэндерс у нее дома, потому что мистер и миссис Сэндерс уезжают в выходные к озеру. Она приглашает его только потому, что, говорит она, ее бойфренд, капитан всех школьных команд по всем видам спорта, не хочет натягивать ее как противогаз. Ну вот стоит она вся такая и говорит, ты точно хочешь это со мной сделать, мальчик? А поскольку каннибал ничего не понимает, он отвечает «да». Потому что в средней школе имени Джефферсона, когда ставят тебе оценку за гражданственность, имеют в виду, ты моешь руки после того, как отложишь личинку. А поскольку каннибал почти всегда вовсе не знает, о чем думает, в субботу вечером он идет туда, и Марсия Сэндерс сворачивает белье на огромной водяной кровати в спальне родителей. Она раскладывает в два слоя банные полотенца и говорит ему, чтобы голова была точно посередине. Одежду она снимать не велит, но каннибал понимает, что это будет позже, потому что она расстегивает джинсы и вешает их на спинку стула, а он так пялится на ее трусики, что она говорит ему закрыть глаза. А поскольку каннибал только притворяется, что не смотрит, он видит, как она встает на колени и видит, почему это называют пилоткой. А дальше он нифига не видит, потому что она перебрасывает ногу над его лицом и плюхается вниз. И ерзает до тех пор, пока вся комната не превращается в рыбный соус, брызгающий отовсюду, не считая подводного звука голоса Марсии Сэндерс, командующего, что делать дальше. Каннибал зажат в водяную постель, водяной матрас прижат к его ушам, и он слышит звуки океана. Его тело трясется от макушки до пяток, он слышит, как бьется его сердце, как бьется чье-то еще сердце. Потому что Марси Сэндерс, ее голос откуда-то командует ему, соси же уже, дурачок, и он сосет. Поскольку она говорит, давай уже закругляться, он старается так, будто хочет поставить засос на ее нутре. Каннибал вообще-то не боец, потому что когда ребята говорят, что у него ноги, как стволы деревьев, они говорят об ивах. А когда по христианскому каналу говорят о радостных и вдохновляющих историях из жизни – это вовсе не о том, потому что чем сильнее каннибал сосет, тем сильнее его самого засасывает внутрь. Потому что он бьется с ее нутром в этом перетягивании пустоты. Каннибал несет Марсию Сэндерс как противогаз, всасываясь в нее, как в змеиный укус. А ее бедра так сильно сжали его виски, что он не слышит, что она там кричит. Потому что на канале Playboy все только и добиваются такого крика. Каннибал смущен, потому что пирожок по телевизору пахнет только тем, что готовит наверху мама. Потому что пилотка по телевизору не сопротивляется. Каннибал сосет, словно торнадо в прогнозе погоды, который разобьет вам окно и перевернет весь дом. Поскольку каннибал никогда не совал язык в гаечку, он думает, что водяная постель протекла, потому что он слышит, как что-то щелкает у него в голове. Так щелкает в ушах на скоростном лифте в небоскребе. Так щелкает спелый томат или жвачка. Он понимает, что матрас порвался, потому что в следующее мгновение он давится водой, на вкус похожий на слезы. Потому что ее галлоны этой воды, словно Тэмми Фэй Бейкер, рыдала сотню лет у него во рту, а поскольку каннибал никогда раньше не жевал пирожок, он думает, что убил ее, потому что это ее нутро извергается ему в глотку. Потому что она ходит ходуном, как забегаловка для дальнобойщиков. Все это происходит в доли секунды, но поскольку он смотрел канал Playboy, каннибал тут же понимает, что он сумел заставить ее извергнуть несколько ведер женского супчика прямо ему в пищевод. Потому что он видел клипы, в которых дамочки извергаются как гейзеры, с пеной как киты на Animal Planet, или те пожарные катера, что моют статую свободы. Потому что он видел, как их соки льются на сырно-желтый ковролин, который всегда есть в плейбойских фильмах. Каннибал достаточно знает про женские соки, чтобы не выплевывать, потому что нет хуже способа оскорбить кого-нибудь, чем не проглотить, что тебе дали. Поскольку весь его опыт почерпнут с кабельного ТВ, каннибал не замечает, что в соке есть что-то твердое. Не сразу, по крайней мере. Потому что сейчас между его языком и небом прыгает эта соленая горошина. Точнее, фасольно, на вкус, как вода из банки пикулей. Она скачет, как последняя зеленая оливка в банке с кипящим оливковым маслом. А поскольку она такая маленькая, каннибал просто ее глотает. Поскольку каннибал ничего не понимает, он говорит: «У тебя получилось». Марсия Сендерс выуживает свежий тампон из своей сумочки и отвечает: «Клянусь, я сама не знала». Она так и не сняла блузку и уже застегивает джинсы. А каннибал ей: «Ты же кончила». И она раскрывает рот, но ничего не успевает сказать, потому что в дверь звонят, и это ее настоящий бойфренд. Каннибал знает, что он настоящий жеребец, потому что из-за него Марсия Сендерс прыснула так сильно, что ей пришлось принять тейлинол и заткнуть свою письку. Поэтому Марсии Сендерс нужно было похвастать перед Линдой Рейнольдс, потому что Линда Рейнольдс присаживается к нему у кабинета химии и спрашивает, может ли он быть и ее тайным бойфрендом. Поскольку каннибал так здорово чавкает мясным пирожком, Патти Уотсон тоже хочет попробовать, потому что он умеет приправить любой меховой бургер должным количеством специального соуса. Потому что самый быстрый путь к сердцу женщины лежит через желудок мужчины. Потому что каннибал дает каждой еще один шанс побыть девственницей. Он всеобщий грязный секретик, разве что уже не такой уж и секретный. Потому что он уже не такой маленький. Поскольку каннибал знает все больше о чужих ошибках, Марсия Сендерс говорит, что пора его заткнуть. Линда Рейнольдс голосует за то, чтобы встретить каннибала за корпусом профориентации в пятницу вечером и вмазать ему по башке арматурой, потому что каннибал что-то слишком умничает, при том, что слишком тупит, чтобы понять, что он абсолютное зло. Потому что теперь, когда каннибал рыгает, это от твоего мерзкого вкуса. А когда он пердит, это запах мертвых внуков твоих родителей. Потому что, если верить Пэту Робертсону, Иисус однажды приказал легиону нечистых духов покинуть одержимого, и эти демоны вселились в стадо свиней. И поскольку этим свиньям затем пришлось броситься со скалы в Галилейское море, то и каннибалу придется умереть. Это единственный достойный выход из положения. Потому что даже священники, которые едят грехи через маленькое окошечко в католической церкви, даже они, когда наедятся, должны когда-то уйти. Вот почему козел отпущения идет на бойню. Потому что, если ты веришь в эволюцию, мир – это всего лишь дорога из желтого кирпича, снятая в техниколоре, по которой все весело скачут и поют. Потому что. А настоящая правда, она в Ветхом Завете, где семь колен бродили кругами, потерявшись бубня «родил». Потому что плюс в том, что, может быть, каннибал попадет в рай, ведь он девственник, если не брать в расчет род. Потому что в этой школе, кого бы ни выбрал теперь капитан, это точно будет не каннибал, который воплощает собой то, что со временем доходит до нас всех. И мы говорим: «Дайте нам ремни безопасности и дайте нам пап-тесты, и мы согласимся на бедность, и мы согласимся на старость, только не давайте каннибалу стоять рядом с нами. Не надо, чтобы тень каннибала падала на наш дом». Выбирая игроков, капитан Красных скажет: «Мы отдадим вам нашего лучшего питчера». И мы согласимся на парня, который ковыряет в носу и ест козявки. И мы согласимся на парня, который пахнет сортиром. Мы возьмем прокаженного и сатаниста левшу, и ВИЧ-инфицированного гемофилика, и гермафродита, и педофила. Мы согласимся на наркоманию, мы согласимся на JPEG мира вместо мира, MP3 вместо музыки, и мы променяем настоящую жизнь на сиденье за клавиатурой. Мы дадим вам фору счастья и дадим вам фору гуманности, и мы пожертвуем милосердием, лишь бы вы оставили каннибала у себя. Поскольку Марсия Сендерс ничего не зачала, ее настоящий бойфренд окончил школу и поступил в университет штата Мичиган учиться на бухгалтера. Из-за всего этого Патти Уотсон назначила каннибалу свидание вечером в пятницу за корпусом профориентации, а Линда Рейнольдс пообещала принести монтировку. И все они согласились надеть хирургические перчатки. Потому что, может быть, они смогут вернуться к играм, когда каннибала не станет.